Глава 19. Старший дознаватель появился в академии только через 2 дня. Едва войдя в аудиторию, нашел меня взглядом и чуть кивнул. Я ответил таким же почти незаметным кивком, и когда лекция подошла к концу и все начали расходиться, сказал Костяну меня не ждать. «Все прошло хорошо?» — спросил я, глядя на дознавателя, который выглядел усталым, но при этом очень довольным. «Расследование еще не окончено», — отозвался он, но потом оно ощущалось. «Дело закроют уже очень скоро». Потом активировал висевший у него на шее амулет, пояснив, что тот защищает от подслушивания, и положил передо мной свиток, запечатанный гербом императорского клана. «Тебя». Сломав печать, я развернул свиток и пробежался взглядом по рунам. Потом посмотрел на подпись внизу. «Официальная благодарность за службу империи», — проговорил я вслух, заверенная рукой господина императорского советника. «Его Величество слишком занят государственными делами, так что все наградные листы уже давно уходят на подпись господину Райхану-сироте». Таким нейтральным тоном произнес старший дознаватель, что было невозможно определить его реальное отношение к данной ситуации. «Я забирал твою благодарность лично», — продолжил он, «и господин советник задал о тебе несколько весьма определенных вопросов. У меня даже возникло ощущение, что вы знакомы». «Да, я невольно поморщился. Господин Райхан-сирота приезжал в наш клан этим летом, и мы немного пообщались». «Судя по твоей реакции, общение было не очень приятным». «У господина советника сложный характер», — сказал я. Дознаватель улыбнулся вроде бы искренне. «Среди выдающихся людей это частое явление. Но как бы то ни было, благодарность он подписал охотно и вопросы о тебе задавал доброжелательно». «Ну да, мы вроде как заключили перемирие, после того, как он попытался сжечь меня заживо. Но, конечно, я не стал говорить господину старшему дознавателю ни о первом, ни о втором событии». «Бумага, конечно, красивая», — продолжил дознаватель, «но мне кажется, куда больше ты оценишь вот это». И он достал небольшой холщовый мешочек, тоже закрытый печатью, но при движении издающий приятное звяканье. Я еще не встречал студента, который не нуждался бы в деньгах. Вторая награда легла мне в руки. Я торопливо разломил печать и заглянул внутрь. Мешочек оказался полон монет. Серебряных. Не золото, конечно, но и не медь. Очень-очень приятная награда. «Императорская казна расщедрилась», — сказал я. «Не императорская казна», — поправил меня дознаватель. «Это благодарность напрямую от Северной канцелярии». И он показал нам малозаметные руны, вышитые по краю кошелька. «Наши сотрудники не бедствуют». И в его словах, и в самой денежной награде явственно звучал намек на уже однажды высказанное приглашение присоединиться к Северной канцелярии. Я молча улыбнулся и кивнул. В конце концов, он ведь не требовал от меня давать ответ прямо сейчас. «А эти убийцы, вы можете мне о них рассказать?» — спросил я. В ответ дознаватель чуть улыбнулся и приподнял одну бровь. «Что-нибудь такое, что не засекречено?» — добавил я. «Хм». Тот сделал вид, будто задумался. «Пожалуй, могу. Но у меня к тебе просьба. Молчать о том, что услышишь, неделю. Потом наш глава собирается дать об этом деле большое интервью нескольким столичным газетам. Надо же показать императорским подданным, что мы не зря едим свой хлеб». «Конечно», — согласился я, — «буду молчать столько, сколько нужно. Эти парни, они вообще люди или замаскированные демоны?» «Полагаешь, демоны смогли бы столько времени скрываться под носом профессоров Академии, которые все же маги не из последних?» — спросил дознаватель с любопытством. «Ну», — протянул я, — «ладно, не отвечай». Засмеявшись, дознаватель махнул рукой. «Нет, убийцы оказались чистокровными людьми. Шибинами». Я мысленно вызвал образ тех двух студентов. В отличие от шибинки, спасенной мною из гнезда древнего, эти парни выглядели абсолютно нормальными. Никаких вживленных рожков или иных подражаний демонам. Они были такие обычные, не удержался я. Да, и в этом главная опасность шибинов. Определить их можно только тогда, когда они сами себя выдадут. Ни внешностью, ни поведением, ни речью они от нас не отличаются. По приказу своего демона-хранителя, эта парочка еще 4 года назад перебралась в один из вольных городов на юго-востоке, где осела. Они выдавали себя за двоюродных братьев, хотя на самом деле родственниками не являлись. «Демона-хранителя?» — переспросил я. «О таком нам дознаватель еще не рассказывал. У шибинов каждого поселения есть свой демон, которому они подчиняются. В некотором роде надсмотрщик. Однако сами они зовут таких демонов своими хранителями. Конкретно эти находились под опекой многоголового Аютты». Я нахмурился. Я заметил, что они понимали друг друга без слов и двигались синхронно. «Это как-то связано с Аютта?» «Да, связано. Конечно, люди никогда не достигнут такого единения, какое доступно телам единого организма Аютты, но при должных тренировках они могут кое-что перенять. Первоначальной целью этих парней было врастание в человеческое общество и ведение контрабандной торговли с крупными южными поселениями шибинов, но где-то 1/2 года назад они получили новый приказ — найти способ пройти магическую инициацию». Возможно, что подобный же приказ получили и многие другие шибины, но это уже чисто мои рассуждения. 1/2 года назад погиб Верховный Дан Темного Юга, и его страна проиграла войну империи, сказал я. Это ведь может быть связано? Дознаватель кивнул. Такая вероятность есть. Однако приказ шибинам пришел без каких-либо пояснений, поэтому все наши рассуждения на данную тему — лишь спекуляция. Шибины ко времени получения приказа уже обросли нужными связями и смогли договориться с небольшим местным кланом насчет использования их зачарованной башни для инициации. Инициация, на удивление самих шибинов, прошла успешно, и у них обоих оказалось по 7 камней. Далее они получили приказ выжидать, а едва император издал повеление о том, что все свободные молодые маги должны отправиться на обучение в академию, им пришло новое распоряжение — тоже ехать в столицу. Им даже не понадобилось для этого подделывать документы. Хватило свидетельства о прохождении инициации. «Шпионы», — произнес я. «Да», — согласился дознаватель, и его лицо потемнело. Через свои каналы связи они сообщали все, что только могли узнать. Они сообщили имена всех профессоров и самых выдающихся студентов, уровень силы каждого из них. Уровень и суть заклятий на зданиях, условия подготовки студентов и их общее количество, защищенность или же беззащитность корпусов и дармиторий. Помнишь, когда ты только пришел ко мне с рассказом об этом якобы эксперименте, то упомянул, что дармиторий беззащитны и что врагам выгоднее всего будет убить молодых магов, пока они не стали серьезной силой? «То есть цель была именно такой?» — спросил я. «Да. Именно такой. Шибины не знали точную дату нападения, но предполагали, что счет до него шел уже даже не на недели, а на дни. Изучение формы было последним этапом. Вернее, они пытались разобраться, как она работает и прежде, и даже отправили по своим каналам несколько целых экземпляров, своих собственных. Но те оказались зачарованы таким образом, что при достаточном отдалении от хозяев распадались в пыль. Тогда пришло распоряжение разобраться с тем, как форма работает прямо на месте, и они получили необходимые для этого амулеты. Когда ты натолкнулся на них и потребовал объяснений, они подумали было о том, чтобы напасть на тебя и убить. Их остановило то, что рядом с тобой стоял брат, и что у вас обоих по 8 камней. Больше, чем у них. Шибины сделали вид, что подчинились, но, понимая, что почти разоблачены, решили не тянуть, а открыть проход в бездну. Именно такой был у них приказ на подобный случай. «Как им удалось убить 6 парней, да еще так, чтобы никто не всполошился?» — задал я вопрос, который несколько раз всплывал у меня в мыслях. «Принесли якобы в честь дня рождения вино, в которое было заранее добавлено сильное снотворное, и всех угостили. Я знал, что проносить спиртные напитки в дармитории запрещалось, Но запрет не контролировался магически, потому и не выполнялся. Комендант давно махнул рукой и даже не пытался заставить парней ему следовать. Следил только за тем, чтобы не слишком шумели. Шибины все это прекрасно знали и, должно быть, давно запланировали в подобном случае опоить своих соседей. Но перерезать горло одурманенным или спящим проще простого. «А как шибины собирались выжить в случае открытия бездны?» — спросил я. «Полезшие оттуда монстры съели бы в первую очередь их самих. Или они были готовы пожертвовать собой?» Дознаватель покачал головой. «У них имелись при себе артефакты, позволяющие контролировать монстров. Наши маги их как раз сейчас изучают. Тебя ведь не просто так наградили, Рейн. Если бы не твоя внимательность, не твое вмешательство, через несколько дней Академия и все ее маги были бы уничтожены. И я не знаю, выстояла бы после такого удара сама столица или нет». Мне вспомнились слова, однажды сказанные про мой путь принцессой Далей. «От одной невероятности к другой, от одного чуда к другому». Похоже, куда бы я ни шел, эти невероятные совпадения продолжали за мной следовать. Или это я сам, не осознавая, тянулся к тому месту, где вскоре должно было произойти что-то значительное либо страшное. «Дармитория обезопасит от повторения подобного?» — спросил я дознавателя. «Конечно», — отозвался тот. «Наши специалисты уже начали работать над этим. Первые на очереди — дармитории третьекурсников. Сам понимаешь, почти обученные маги для Империи важнее, чем новички». Я кивнул, не обижаясь. Логику такого выбора я прекрасно понимал, и сам на месте тех, кто принимал решение, поступил бы так же. «Раз демоны ничего не сделали сразу после того, как Северная канцелярия забрала их шпионов, они затаились?» — предположил я. «В ближайшее время нападения можно не ждать?» «Мы даже не знаем, кто стоит за этим планом», — задумчиво проговорил дознаватель. «Трон Верховного Дана все еще пуст. Среди сильнейших демонов за него идет борьба, но непривычно тихая, подковерная. Хотя в прошлые разы после смерти правителя сразу начиналась яростная драка». «А если это план Костяного Короля?» — предположил я. Дознаватель слабо улыбнулся. «Да, ты умеешь сходу выбрать самый неприятный вариант. Ладно, что мог, то я тебе рассказал. И, кстати, когда я был у жрецов, там тобой тоже интересовались. Думаю, тебе знакомо имя Светлейшего Тиагана». Я возвращался в дармиторий и одновременно пытался вспомнить, сколько стоила наша форма. Маг-портной, создававший ее, цену не называл, но Кора как-то упоминала. «Точно. 2 золотых аларца или 20 серебряных мерециев. В наградном кошельке от канцелярии мерециев оказалось около 100. Неплохо. В заплечном мешке у меня лежал мой собственный кошель, на дне которого поблескивало лишь несколько медиков. Немного не дойдя до здания дармитории, я отошел с дороги, завернул в заросли кустарника, чтобы не привлекать к себе ничего внимания, и там переложил в кошель часть монет, после чего вернулся ко входу. В столовой было почти пусто, так что я просто подошел к ближайшему парню. Как его звали? Тоболь, кажется. Да, Тоболь Аран, из купеческой семьи откуда-то с юга. «Знаешь, где Бинджи?» — спросил я его. «Я ему ничего не сделал!» — тут же воскликнул тот, испуганно от меня отшатываясь. Вопрос был не об этом. Я прищурился, окидывая парня подозрительным взглядом. Слишком уж у того была странная реакция. «Так где он?» «Ну, я вроде видел его на заднем дворе». Выходя из здания и огибая его, я в который уже раз за эти дни вспомнил о словах Костяна. О том, что вещи, которые я воспринимал как само собой разумеющиеся, были, оказывается, проявлением демонических территориальных инстинктов. О том, что я сам был чем-то странным, противоречащим правилам, описанным в книгах Костяна. Как будто обычные люди не желали власти. Да достаточно было посмотреть на основателей старших кланов, чья рафинированная история рассказывалась в хрониках. Чем их желания и амбиции отличались от моих? Разве что тем, что для достижения своих целей они не гнушались убивать кого угодно, в включая совершенно непричастных, ни в чем не виноватых людей, а мне такое претило. Мысленно покачав головой, я решил больше не думать о словах Костиана. В конце концов, пусть он и был когда-то наследным принцем, получившим куда больше знаний, чем его сверстники, великим специалистом по демонам он все же не являлся. Двор зарос деревьями, кустарниками и травой, не стриженными, наверное, со времени постройки дома. Хотя большая часть листвы уже пожелтела и облетела, Бинджи ни с первого, ни со второго взгляда я не увидел. Я постоял, размышляя, но потом все же зашагал вглубь растительности и где-то за третьим рядом зарослей шиповника заметил кудрявую макушку. Ага, все же Тоболь не солгал. Мальчишка сидел на поваленном стволе дерева и читал книгу, морща брови и водя пальцем по строчкам. Меня он услышал, только когда я намеренно наступил на сухую ветку. Услышал и тут же вскочил на ноги, испуганно оглядываясь по сторонам и прижимая книгу к груди с таким видом, будто боялся, что ее отберут. Да что он дерганный-то такой? Ну, хотя бы лицо у него уже не выдавало голодающего человека. До круглых щек там, конечно, было еще далеко, но они уже не западали ямами, и кисти рук тоже больше не походили своей костлявостью на лапки цыпленка. Наконец Бинджи посмотрел в правильном направлении и заметил меня. Замер, уставившись широко открытыми глазами, явно не зная, что сказать или сделать. Я нахмурился. Несмотря на все бродящие обо мне дикие слухи, больше никто из студентов так не реагировал. «Привет, Бинджи», — сказал я, и при первых же звуках моего голоса мальчишка вздрогнул. «Привет», — отозвался он с задержкой, будто не сразу осознав, что за слова я произнес, и тут же быстро проговорил. «Это твое место? Я мешаю? Я сейчас уйду». «Эй», — я вскинул руки, — «успокойся. Это не мое место, и ты мне не мешаешь. Я, собственно, тебя как раз и искал». «Зачем? Я что-то не то сделал?» «Насколько знаю, нет», — отозвался я своим самым мирным тоном и кивнул на служившее ему скамейкой упавшее дерево. «Садись, поговорим немного». Несколько мгновений Бинджи стоял на месте, напряженный, будто натянутая тетива. Потом все же подошел к стволу и сел. Я устроился рядом, снял заплечный мешок и положил на землю. «Те двое убийц...» Те, о которых до сих пор гудит вся Академия, признались, что форма, которую они резали якобы для эксперимента, была украдена у тебя, — заговорил я. — У меня будут неприятности? — резко спросил Бинджи и тут же сжался, втянув шею в плечи, будто испугавшись того, что меня перебил. — Неприятности из-за формы? — удивился я. — С какой стати? Ты же пострадавший, а не преступник. Но он продолжал смотреть недоверчиво, и я добавил. «Нет, у тебя не будет никаких неприятностей, и для расследования ты тоже не интересен». «Тогда почему ты хотел меня найти?» «Вот, я достал из заплечного мешка свой кошелек и протянул Бинджи. Здесь 30 серебряных мерециев. Хватит заказать новую форму, и еще останется немного сверху». Подросток растерянно посмотрел на кошелек, потом на меня, потом снова на кошелек. Открыть его он даже не пытался. «Это тебе», — сказал я на тот случай, если Бинджи сам еще не понял. «Но откуда? Или из казны? Мне как пострадавшему?» Интонация выдавала, что такой вариант казался ему невероятным. Я с сожалением покачал головой. «Из императорской казны сейчас даже ломаного медика не дождешься». «Тогда это деньги тех убийц?» Я снова покачал головой. «Эти монеты — часть моей награды за помощь в поимке опасных преступников». Я показал на кошелек. Награда пришла напрямую от Северной канцелярии, не из казны. «Тогда я тем более не понимаю. Если это твое...» Бинджи сделал движение, будто собирался вернуть мне деньги. Я поднял руку, останавливая его. «Ты первым пострадал от них, хотя ни в чем не был виноват. Мне показалось, что будет справедливо, если я с тобой поделюсь. Ну, и это только треть моей награды. Сильно не обеднею». Понятно было, что парни, погибшие во время жертвоприношения, пострадали еще сильнее, но мертвецам деньги точно не нужны. Их похороны прошли за счет Академии. Бинджи некоторое время молчал, Потом открыл кошель и уставился внутрь. Сглотнул. «Я никогда, никогда не держал в руках столько денег», — проговорил тихо. «Да, что-то подобное я и предполагал. В семье парня не только денег, но и хлеба-то была явная нехватка. Хорошо хоть читать умел». «Почему ты не пошел к коменданту, когда эти двое забрали твою форму?» — спросил я. Подросток поднял голову и посмотрел на меня. «Я ходил. Он даже не стал слушать, отмахнулся и выставил за дверь». Я нахмурился. Это было подозрительно. Хотя, с другой стороны, очень в характере коменданта. Конфликтов он боялся и всячески избегал. Перед сильными и влиятельными лебезил, слабыми помыкал. «Я с ним побеседую», — пообещал я мрачно. «И вот еще что. Если кто-нибудь из студентов что-то у тебя отберет, попытается отобрать или будет обижать как-то иначе, скажи мне, я разберусь». Бинджи смотрел на меня со странным выражением, которое я не мог понять. «Почему?» — спросил он тихо. «Зачем тебе мне помогать?» Я пожал плечами. «Сейчас здесь находилась моя территория. Сейчас здесь должен был царить порядок, а третирование мелких и слабых этот порядок нарушало». Я ощущал это на каком-то глубинном уровне, почти невыразимым словами. «Инстинкт, как говорил Костян, ну, пусть будет инстинкт. Ты не сделал никому здесь ничего плохого и не заслуживаешь дурного обхождения», — сказал я вслух. «И это... это единственная причина?» «Ну да, мне ее достаточно». У подростка неожиданно задрожали губы, а потом он в голос всхлипнул. Я заморгал, с растущим изумлением глядя, как из глаз Бинджи покатились слезы, как он сгорбился, наклонил голову, будто это могло скрыть влажные полоски на его щеках и часто падающие капли. «Ты почему ревешь?» — спросил я, не пытаясь скрыть недоумение. С плачущими людьми я сталкивался редко и понятия не имел, что в такой ситуации полагалось делать. Знал только, что взрослые люди слезы лили редко и только от большой обиды или боли. Но к Бинджи это ведь не относилось. Деньгам он вроде обрадовался, и обещание защиты точно не причина рыдать. «Не знаю». Бинджи хлюпнул носом. «Так. Ладно. А если посмотреть на ситуацию с другой стороны? Бинджи был мелким и слабым. Возможно, его следовало сравнивать с детьми, а не со взрослыми. Ревущих детей я видел довольно много. Когда гулял по столице, мне часто попадались спешащие куда-то матери с детьми или даже целые семьи. И мелочь порой хныкала, а порой ревела в голос. Причины тех слез, как я помнил, оказывались самые разнообразные. От разбитой в кровь коленки до отказа родителя взять отпрыска на руки. А еще бывало, как у Бинджи, когда мелкие сами не знали, почему ревели. Так или иначе, но я запомнил, что плачущих детей обычно утешали. Но я-то этого не умел. Хотя нет, не совсем. Я успокаивал малявку Тею в городе мертвых, когда она боялась. Правда, реветь она там не ревела, даром, что была в несколько раз младше Бинджи. «А как я это делал?» «Вроде так». Неуверенно протянув руку, я погладил Бинджи по голове. Тот всхлипнул громче, а потом быстрым, почти неуловимым движением развернулся ко мне, придвинулся ближе и уткнулся лицом мне в форму на груди, одной рукой судорожно вцепившись в ее материал, другой сжимая мешочек с монетами и по-прежнему продолжая реветь. «Да, совсем как ты тогда». Только за минусом слез. Ладно. Я обнял его одной рукой и легонько похлопал по спине, сам ощущая, насколько неуклюжи мои жесты. И с мысленным вздохом подумал о том, как порой бывают непонятны человеческие эмоции.